Глава 30. Холодно, и тело ломит так, будто кости перемололи в мельнице. Медленно открываю глаза, ощущая холодный пол под собой. Тревожное чувство разливается в груди, словно пролитый на пол бульон. Собрав остатки сил, приподнимаюсь на локтях, озираюсь вокруг. Темные стены избы, едва освещенные мерцающим огнем печи, пробуждают во мне леденящий душу страх. Я что, провела здесь долгое время без сознания? Что-то пошло не так во время ритуала? Пытаюсь вспомнить, что произошло, но картины ускользают будто сквозь пелену. Тело ломит от боли, будто меня жестоко избили. С трудом сглатываю, ощущая сухость во рту. Кажется, я истощила всю свою энергию, вкладывая ее в ритуал исцеления. «Бэр», — шепчу я пересохшими губами. Волна тревоги накрывает меня с головой. Что стало с ним? Жив ли он? Я должна как можно скорее найти его и убедиться, что с ним все в порядке. Собравшись с духом, осторожно поднимаюсь на ноги. Игнорирую боль в мышцах. Меня шатает и подташнивает. Голова жутко болит. Но я ощущаю, что наша с Бэром энергетическая связь все еще сильна, и это придает мне силы решимости. Сделав глубокий вдох, я, преисполненная решимости, направляюсь к выходу из избы. Бэр где-то там, лежит на поляне, одинокий и беззащитный. Его раны ужасающие, и только я могу ему помочь. Надо спешить. Путаясь с просонья в складках сарафана, волоча за собой платок, бреду по поляне к защитному контуру. «Я нужна Бэру», — шепчу себе под нос. «Бэр ранен. И ему нужна моя помощь». Я почти дошла до кустов малины, служащих границей между моим защищенным мороком участком и остальным лесом. Как передо мной, будто из воздуха, возник огромный медведь. «Возвращайся, Бэр ждет тебя в избе», — рычит он, не пуская меня дальше. От страха я падаю. Утренняя роса приводит меня в чувство. «Как я здесь оказалась?» Ошеломленная тем, что стою на поляне, а не в избе, спрашиваю я у медведя. «Медведя?» Я набираю в грудь воздух, чтобы завизжать, как передо мной появляется Аяра. «Не ори!» — затыкает она мне рот в свойственной ей любезной манере. «Это зверь Бэра!» Я захлопываю рот. «С Арсом все хорошо, он спит!» — рычит медведь. «Я Бэр, а он Арс!» Разделяет звериную и мужскую сущность медведь. «Прости, но он для меня останется Бэром», — лепечу я, сидя на попе в траве в предрассветных сумерках. «Так как я здесь оказалась?» «На тебя воздействовали во время сна», — поясняет Аяра. «Меня так и подмывает спросить, где она была, почему не помогла. Вот только тогда бы я не увидела зверя Бэра». «А как же Бэр?» С тревогой спрашиваю я, вскакивая на ноги и стремительно направляюсь в избу. Меня все еще пошатывает от голода и огромных затрат магических сил. «Она всегда такая?» — слышу я, как за спиной переговаривается зверь Бэра с моим фамильяром. «Бывает и хуже», — фыркает Аяра. «Кто же воздействует на нее и зачем?» «Где ты была, когда надо было защищать хозяйку?» — рычит медведь. «У ее наставницы», — оправдывается лисичка. «С тех пор, как Бэра ранили, и Валерия не знала, что делать, я бегала к ее наставнице и спрашивала, как излечить Бэра». «А разве наставница может тебя видеть?» — удивляется медведь. «Может, но только тогда, когда я этого хочу», — фыркает Аяра. «Это долгая и запутанная история». И об этом можно почитать в первой книге цикла «Ведунья из забытой пустоши». Ворвавшись в избу, я вижу спящего Бэра. Подкравшись к нему на цыпочках, чтобы не разбудить, я отмечаю порозовевшее лицо и спокойное дыхание. Теперь ему осталось только очнуться, чтобы я перестала волноваться. Снова кружится голова и накатывает противная тошнота. Надо поесть. В последний раз я ела до ранения Бэра. Подхожу к столу и усаживаюсь так, чтобы не выпустить Бэра из виду. Как же я так могла простоволоситься? На меня, потомственную ведунью, воздействовали ментальной магией. И если бы не зверь Бэра, у них бы все получилось. Но кто это? Может быть, Кайлиб? Неугомонный и жестокий братец Бэра? Но откуда он узнал, где меня искать? Или он пытается воздействовать на Бэра, а в ловушку попалась я? Опять же, откуда он знает, что его брат здесь? Я давлюсь холодной и безвкусной яичницей. Бульон поставила разогреваться. Бэру надо сварить новый. Не казни себя. Наконец-то напротив меня возникает Аяра. Твой разум стал уязвимым для влияния, пока ты спала на холодном полу избы. Кстати, чем ты думала? Могла же заболеть. Кто бы тогда Бэра выхаживал? Я забыла поставить защиту. Винюсь я перед фамильяром. Вот же растяпа. Валерий, никогда не думала, что скажу это. Лисичка выдерживает паузу, во время которой я уже извелась. Но ты слишком требовательна к себе. Отправляю очередной маленький противный на вкус кусочек яичницы себе в рот и мотаю головой. А Яра не права тут. Я виновата и чуть своим легкомыслием не угубила Бэра. Ты его спасла, сделала невероятное, неожиданно хвалит меня Аяра. Магических сил у тебя сейчас мало, а вчера было еще меньше. Ты не смогла бы поставить защиту. Да и как ты могла знать, что кто-то решит выманить тебя с помощью ментальной магии? Медленно жую, запивая теплым бульоном. Она права, конечно, но я должна была предвидеть. А я расслабилась рядом с Бэром, посчитала, раскрыла нас от глаз людских, то мы в безопасности. «Тебе надо восстанавливать магические силы», — настаивала Аяра. «С Бэром все уже будет хорошо. Смотри, как стремительно он идет на поправку. Конечно, не так быстро, как при прошлом ранении». Я довольно улыбаюсь. Тяжелый, энергозатратный ритуал дал плоды. Две сущности соединились, и теперь Бэр будет выздоравливать не как оборотень за 3 дня, а как человек. И я могу спокойно сходить в столицу. Мне кажется, что пришла пора навестить отца. Как думаешь, Аяра?